Глава 30. «А откуда у нас хлеб?» – неожиданно спросил Сергей. Когда он пил кофе, то воспринимал бутерброды как должное, а когда заработал мозг, то, как гром средь ясного неба, на него снизошло озарение. «Я организовала людей, и те натерли муку грубого помола. У нас как раз несколько сотен скучающих людей. Вот и дала им задачу перебрать пшеницу и намолоть муки». «Алис, ты молодец! Отныне будешь моим официальным заместителем!» Сергей любил людей инициативных и понимающих, чего хочет от них босс. Особенно тех, что знают, чего хочет босс, даже когда тот сам не знает, чего же он хочет. «Спасибо, босс!» Алис обрадовалась, потому как наконец-то смогла получить официальное признание и доказать свою ценность. Пока она будет стараться, они с сыном будут в безопасности. «Ладно, отдохнули, можно и поработать. Что у нас с птицами?» — спросил босс, посмотрев на стоящую вдали Энн. Та была вся в пластырях, а к волосам прилипло несколько перьев. Да и вообще девушка выглядела не очень. «Ну?» — проследив за взглядом босса, Алис поняла, о чем речь, и пояснила. Птицы оказались строптивыми, точнее, петух. Девчата пытались их покормить, но петух никого не подпускал к курице и клевал всех, кто пробовал. Энн досталась больше всех, но по большей части она сама виновата. Кто бы сомневался. Где птицы-то? Они сбежали в загон кроликов. Кроликов? Они же курей сожрут! Сергей вскочил и собирался бежать, но Алис остановила его. «Нет, что вы, петух расшугал всех кроликов и стал их вожаком». «Петух? Вожаком кроликов? Ну, я много всякой фигни повидал за последние 2 дня, так что пошли посмотрим на это». Добравшись до кроличьего загона, босс увидел более 100 кроликов. Многие уже были крупными и упитанными, но все же они еще недостаточно выросли, чтобы их забивать. В центре загона находилось большое гнездо из смолы, в котором сидели петух со своей курицей. Петух выглядел гордо и властно. Кролики опускали уши и замедлялись, когда проходили мимо. Некоторые приносили еду своим новым властителям и сразу убегали. «Откуда гнездо?» «Кролики соорудили», – неловко улыбнувшись, ответила Алис. Посмотрев на величественное гнездо, девушка сказала: «Кстати, курица уже снесла первое яйцо». «Правда? Я думал, у них будет стресс, и они перестанут нестись». «Поначалу у них и впрямь был стресс, но когда птицы попали к кроликам, то успокоились». «Ну и ладно. Что у нас с полями?» «Урожай был быстро собран. У нас слишком много незанятых людей, потому я как могу выдумываю им работу». «Понял. Думаю, утром увеличу количество полей и площадь для кроликов. Птиц пока не буду трогать. И еще, как новенькие, проблемы были?» «Было несколько драк и споров, но Соломон разобрался». «От него запросов не было?» «Ну, он говорил, что охране не помешало бы свое помещение, да и тюрьма со следственным изолятором, но сказал, что в ближайшее время можно обойтись и без этого». «Хорошо. Еще сообщи Соломону, Регине, профессору и Луи, чтобы после завтрака подошли ко мне. Также можешь позвать Арианну с Наташей. Надо заняться планировкой убежища. У нас уже должно хватать денег на строительство жилья. Правда, на остальную инфраструктуру вряд ли хватит, но жилье сейчас в приоритете». «Поняла, босс», – кивнула девушка и убежала выполнять поручение. Раздав последние указания, босс наконец-то добрался до своего дома. Полежав 10 минут, Сергей заставил себя встать и заняться делом. Для начала нужно было разобраться с добычей. Трофеи за зачистку поля боя, что оставили солдаты во время прорыва в город, вместе с добычей самого Сергея в лаборатории составили 24 белых, 3 зеленых и 1 синее яйцо. 3 раза перекрестившись, босс начал с белых. Как не особо азартный человек, он не любил испытывать удачу. Не сказать, что он был невезучим, но и фартовым его сложно было назвать. «Первое. Ну, удачи мне». «Меч 2-го уровня. Неплохо». «Бита. Бита. «Пусто, пусто, пусто, пусто! Да твою ж мать!» Сергей плохо переносил Обломова в испытаниях на удачу. Решив, что фортуна сейчас не на его стороне, он отложил награды на потом и пошел ужинать. Но настроение уже было испорчено. Ужин прошел тихо. Босс не хотел ничем заниматься, потому оставил все дела на утро. Сытно поужинав, он вернулся в свой дом, просто полежать и ничего не делать. Но долго ничего не делать было скучно, и он решил почитать книгу. За книгой и уснул. Тук-тук-тук. Кто-то постучался в дверь. От стука в дверь сладко спящий босс проснулся, сдержавшись и не проматерившись, встал и поплел к двери, за которой стояла Алис в одной лишь ночнушке. Спросонья Сергей не успел среагировать, как девушка вошла в дом и молча закрыла дверь. Немного стесняясь, Алис обнажилась, сняв ночнушку и легла в кровать, укрывшись одеялом и игриво посматривая на босса. Активизировался второй мозг, и сонливость мгновенно пропала. Стянув одеяло и немного полюбовавшись с девушкой, Сергей выпустил своего внутреннего зверя. Алис, как никто другой, понимала его и знала, когда ему нужно снять стресс. За это он высоко ее ценил. Утром Алис, как обычно, разбудила босса и убежала готовить завтрак. Правда, теперь с завтраком ей помогала жена Соломона Жизель. Та быстро восстановилась и теперь уже представляла собой не скелетообразное существо, а худощавую женщину в начале третьего десятка. Да, мы хорошо общались и быстро сдружились. На завтрак были пирожки с картошкой и овощами. Еще были немного грубоватые, но весьма вкусные лепешки с джемом. Завтрак прошел довольно мирно. Многие были сонными, а вот вечно энергичная Энн, как обычно, оказалась бодра и говорлива. Ее жертвами стали Екатерина, что в последнее время вела себя тише воды и ниже травы, и Аннет. Обычно девушки, в принципе, как и все жители убежища, общаясь друг с другом, говорили на французском. Им так было привычнее. Да и Сергей не особо интересовался их трепом. «Хорошие пирожки, но если бы они были с мясом, было бы лучше», — уплетая шестой пирожок, сказал босс. «Я бы душу продала за мясо. Чувствую себя вегетарианкой», — сказала Зоя, уплетая уже третий пирожок с картошкой. «Так ты же и так постоянно больше всех налегаешь на тушенку», – возразила Энн. «Это другое». «Ничего, кролики уже почти подросли. Алис, у нас ведь есть мясник?» «Да, босс, целых два. Точнее, один профессиональный мясник, а другой заядлый охотник». «Хорошо. Нам нужно, чтобы они обучили больше людей. Одни потрошат тушки, другие занимаются шкурами. Все ведь хотят шубки из кроликов». Осмотрев внимательным взглядом, спросил босс. «Хочу!» – крикнула Энн. Немного помедлив, она добавила. «Но не хочу, чтобы кролики страдали». «Ну, хочешь ты того или нет, но они были созданы, чтобы мы их съели. А шкуры и мех – это уже побочные продукты». «Босс, вы можете поискать людей в БОВЭ. Может, там есть специалисты по выделке кожи?» – предложила Аннет. «Велика вероятность, что к нам зашлют шпиона или диверсанта. Этот Гюстав – мерзкий и хитрый тип. Лучше в Париже поискать или в городах, где ранее были кожевенные предприятия», – добавила Алис. «Кожевенные? А такие существуют?» – спросила Энн. «Я не знаю, как они называются», – смущенно ответила Алис. «Неважно, как они называются, мы все поняли про что-то. Я согласен с тобой, в БОВЭ лучше не набирать людей. Был бы интернет, было бы все проще». Все одобрительно закивали. С интернетом можно было обучиться чему угодно, было бы время и желание. Причем ни у кого не возникло и мысли про книги. Дети цифровой эпохи. Завтрак оказался сытнее обычного. Девушки наготовились с запасом, но поскольку по хлебобулочным изделиям все сильно соскучились, то все пирожки были съедены, ели так, как будто наступали последние дни. Разогнав большинство, Сергей остался в компании Соломона, Алис, Луи, профессора, Арианны и Наташи. Вскоре должна была подойти Регина. «Босс, я здесь!» Стоило подумать о Регине, как она появилась. Девушка отъелась, и ее здоровье улучшилось. Синяки и ссадины зажили. Правда, шрамы никуда не делись, но профессор обещал помочь от них избавиться. «Хорошо. Раз все в сборе, обсудим дальнейшие планы. Во-первых, нужно спланировать наш небольшой городок. Времени у меня на это совершенно нет, потому оставлю задачу на вас. Первое. Нужно позаботиться о возможном дальнейшем расширении жилой зоны. Во-вторых, нужно спланировать промышленную зону. Конечно, сейчас, кроме переработки мяса и шкур, нам нечем заниматься, но все равно стоит распланировать место под это заранее. В-третьих, нужно размещать энергетику и инфраструктуру. В-четвертых, организовать выдачу снаряжения, инструментов и тому подобному. Назначаю Алис моим заместителем, и пока меня нету, она отвечает за решение этих вопросов. Вы должны ее слушаться». Сергей махнул рукой, и перед девушкой появилось сообщение. «Вам назначена новая должность «Правая рука босса». Как второму по иерархии человеку в убежище вам позволено перемещать нарушивших или подозреваемых в нарушении договора людей, временно блокировать полномочия других, иметь доступ к планировщику, наделять людей следующими должностями: негр в поле, негр мясоруб, негр солдат, иметь доступ к магазину в режиме просмотра». «Теперь, Соломон, что по бойцам? Какой у нас улов за ту вылазку?» «Да, босс, все бойцы получили первый уровень, 11, получили еще и второй». «Хорошо, а по наградам?» 25 получили навыки, 12 экипировку первого и второго уровня, остальные остались ни с чем». «Понятно, жду от тебя список навыков». «Да, босс». Раздав указания, босс купил новые поля и загоны. Территорию кроликов он увеличил в 4 раза, с 640 до 2560 квадратных метров. Как выяснилось, число кроликов строго зависело от выделенного им пространства. Первые кролики быстро расплодились и уже на третий день после заселения перестали увеличивать свою популяцию из-за ограниченного пространства. В среднем кролику нужен был квадратный метр пространства, потому новый загон мог вместить около 2500 кроликов, где каждый означал около 8 килограммов мяса, при том, что кролик достигал стадии забоя за 5 дней после рождения. Далее было размещено огромное поле под картошку, 6400 квадратных метров, десяток больших полей, 4 больших поля под овощи и 3 под пшеницу. Только лишь на поля и загоны ушло 32 тысячи монет. А ведь уже в недалеком будущем придется расширять погреб. Сейчас он вмещал 500 тонн, обошелся в 10 тысяч монет. И уже был занят на 13%. После сбора урожая он заполнится до 30-40%. «Босс», – заговорил Соломон, приближение которого Сергей не заметил. Слишком был сосредоточен на мыслях. «Я по поводу того военного. Что с ним делать-то?» «Военного?» – уточнил босс и призадумался. «Точно, мы спасли одного во время зачистки. Я планировал отвезти его в Лувр или к Юберу, но, сам видишь, планы немного изменились. А где вы его держите-то?» «Мы построили небольшую хижину в лесу за полями. Там он и содержится». «Хорошо, пусть так и будет. Когда я вернусь в Париж, то отпущу его». Говорят на французском. «Командир, проблема!» – прибежал один из бойцов Соломона. «Что такое?» «Там зомби! Из тумана выходят зомби!» – паникуя, заорал боец. «Босс, зомби выходят из тумана». «Где?» «Говорят на французском». «Где именно?» – перевел Соломон. «Южные озера!» «Собирай бойцов, я с боссом отправлюсь туда». Сергей с Соломоном прибыли довольно быстро, но там уже столпилась напуганная толпа. В проволочный забор вцепились трое зомби, причем самых обычных. Похоже, поблизости есть пространственный осколок, оттуда и пруд. Думаю, стоит возвести второй слой забора. Что скажешь? «Согласен, но не помешали бы и наблюдательные вышки в 100 метрах от углов убежища», немного подумав, ответил Соломон. «Значит, 4. Хорошо. Второй ряд стен, думаю, стоит сделать повыше. Вдруг появятся мутанты. Для тех преодолеть этот забор будет проще простого». Немного задумавшись, босс подошел к забору. Увидев подошедшего человека, зомби стал активнее. Он зарычал и просунул пальцы в дырки, но до откормленной тушки добраться так и не удалось. Зомби сильно обиделся и с яростью затряс забор. Тот, правда, не поддавался, но зомби было плевать. В руке Сергея появился черный меч и легким движением вонзился в глаз зомби. Вы убили зомби 1 уровня. Вы получаете 1 опыт и 1 монету выжившего. Говорит на русском. За них дают монеты? Удивился Сергей. Его мозг заработал с невиданной силой. Если зомби будет больше, то люди, убивающие их, будут получать монеты, а это дополнительный источник дохода. Однако, если попрут мутанты, то будет опасно. Да и создание обороны обойдется в копеечку. Правда, со временем оно окупится. Думая вслух, Сергей рассматривал планы на будущее и решил хорошо вложиться в оборону. «Соломон, приведи Аннет. Хочу проверить одну идею», — сказал босс, хищно глядя на 2 зомби, что рвались отомстить за собрата, или, что более вероятно, хотели жрать. Девушка немного задержалась. Прежде чем оставить пост, она нашла Гая и попросила ее заменить. Подходя к границе убежища, девушка увидела толпу шепчущихся людей и группу солдат убежища. А пройдя между людьми, Аннет увидела зомби и застыла. «Не бойся, они за забором». Голос босса вывел девушку из панического ступора, и, присмотревшись, девушка убедилась, что зомби не опасны. Затем она подошла ближе. «На, а теперь воткни меч в глаз вон той красавицы». Сергей передал девушке меч и указал рукой на тощую зомби с почти полностью обглоданным лицом. «Но я...» «Не бойся, она ничего не сможет тебе сделать. Да и я здесь. Здесь Соломон. Мы защитим тебя». Нежно улыбаясь, босс подбадривал молодую девушку. «Хорошо». Переняв уверенность босса, девушка подошла к забору и через дыру вонзила меч в глаз зомби. Сил она вложила мало, потому меч не поразил мозг. Зомби рассвирепела и стала активнее дергать забор. «Просто нажми еще немного, и ты пронзишь ее мозг», не давя на девушку, спокойно и нежно сказал босс. «Да». Собравшись силами, девушка нажала на меч, и зомби замерла. Последний раз всхрипнув, мертвячка упала, а меч застрял в заборе. С его лезвия стекали кровь и мозги. От такого зрелища девушку стошнило на месте. Одно дело смотреть через экран, а другое видеть это перед собой, да и еще чувствовать этот мерзкий запах. «Ты молодец. Вот, сполосни горло». Сергей протянул девушке бутылку с родниковой водой. «Спасибо». Прополоскав горло, девушка проплевалась и снова набрала воды в рот. «Опыт дали? Уровень? Ты теперь системщица?» «Да, я получила навык «Зоркий глаз». Судя из описания, теперь я дальше и лучше вижу, а также подмечаю больше деталей», — гордо сообщила девушка. «Ха, похоже, сама система говорит тебе, что твое место за ноутбуком». «Эй, кто-нибудь хочет попробовать убить зомби? Последний остался!» Босс крикнул толпе, но та замолкла. Люди боялись зомби, даже подходить к ним не решались. «И я?» Неуверенно подняла руку симпатичная девушка. Она была одной из спасенных из лагеря феминисток. «Хорошо, хвалю за храбрость. Вот, попробуй. Не переживай, и все получится. Мы не дадим тебя в обиду», — улыбаясь, сказал Сергей и передал девушке меч. Та, глубоко вздохнув, подошла к забору. «Арррр!» Зомби резко дернулся и вцепился в забор зубами. «Ай!» Девушка испугалась и выронила меч. «Он к тебе не подойдет. Не торопись, он не убежит. Посмотри на него. Он ничего не может сделать ни тебе, ни забору». «Да, а я смогу», — Девушка встала и взяла меч. Подойдя к забору, она посмотрела в лицо зомби и уверенно вонзила меч в его полусгнивший глаз. «Молодец!» Сергей подошел и забрал меч, что торчал в заборе. Девушка ничего не ответила. Ее взгляд был расфокусирован, она даже не шевелилась. Из-за этого в толпе начались волнения, но сразу прекратились, когда девушка пришла в себя. «Я получила навык!» – радостно запрыгала девушка. Все это время она была сосредоточена на наградной рулетке и не могла решиться. «Молодец! Этот навык называется «Вой Банши». Я могу издавать узконаправленную звуковую волну, которая оглушает всех, кого заденет», – радостно сообщила девушка. «Хороший навык. Если захочешь бороться с зомби, сообщи Соломону, а также сообщи о своем навыке Алис». «Да, босс». Когда все зомби были убиты, Сергей собрался перелезть и переместить трупы, но его остановило сообщение. «Вторжение отражено. Тела павших врагов утилизируются. Вы получили 30 единиц биоматерии. За победу над вторженцами было получено 3 монеты выжившего. Монеты были перенесены на склад». Трупы впитались в землю, словно вода. «Как удобно!» – обрадовался босс. «Ему не придется отбирать у солдат монет. Те сами попадут на склад».